очень хорошо знает слово «харя», что много-много лет назад мама Стивена Полка Анастасия Александровна Щербакова частенько ругала неумытой харей их соседа-негра-пьяницу и весельчака Джереми Ноланда. Полк подошел к Эмме, наклонился к ней и сказал по-русски: «Эмма, вы попали в скверную историю. Вам надо очень многого вспомнить и рассказать нам. Сержант Каннолли собирается вас арестовать, чтобы суета и обилие впечатлений на воле не отвлекали вас». Голос у нее был больше не хитрый и не яростный. Он был померкший, с остановившимся зрачком, как у мертвой курицы. «А что вы хотите?» — сипло выговорила Эмма. Полк сел за стол задом наперед, облокотился на стол и, глядя ей прямо в глаза, внятно, медленно произнес: «Мы хотим, чтобы вы вспомнили о вашем дружке-лекаре все. Круг знакомых, чем занимался, как развлекался, где бывал, с кем дружил и кого ненавидел». «А вы что, из КГБ?» — потрясенно спросила Эмма. «Эмма, КГБ уже давно нет. Там у вас есть ФСБ. А я из родственной организации. ФБР». Федеративное бюро расследований обращается к лицам, говорящим по-русски, с просьбой помочь бороться с преступностью, положить конец терроризму и шпионажу в США. ФБР интересуется любыми фактами и предположениями о деятельности организованной преступности, вымогательствах, наемных убийствах, мошенничестве, незаконных доходах, наркотиках, подделках денег и какой-нибудь другой криминальной деятельности в США или за границей. В особенности для защиты национальной безопасности ФБР примет любую информацию в научной, военной или технической сферах. ФБР просит лиц, располагающих вышеупомянутой информацией, сообщить об этом в Нью-Йоркское отделение ФБР по телефону 335-27-00, добавочный 30-37. Вы также можете писать по адресу. Вся полученная информация будет содержаться в строгом секрете. Федеральное бюро расследований, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки. Москва, Арбинцев, гараж. Василий Данилович Прусик, агент под псевдонимом Габейко, продержался до момента, пока Кит не примерился к рулевому колесу Хонды, чтобы вырвать его со всей колонкой. «Да остановись ты, зверствовать жопастый баклажан!» — закричал Прусик, заорал по-настоящему, распялив пасть, похожую на старую ржавую обойму, выкопанную из земли на местах боевой славы. «Поговорить, что ли, по-людски не можем? Будь человеком, договоримся!» «Конечно, договоримся», — подал я голос. И Кит заверил: «Ясное дело, договоримся, обо всем договоримся, ударим по рукам, по ногам, по рогам, по яйцам». Его усы-барометр были грозно подняты. «Василий Данилович, подойдите ко мне», — сказал я негромко. Долговязый, шестимесячный, пожилой зародыш послушно просеменил ко мне и встал так, чтобы смотреть мне в лицо, но и Кита не выпускать из виду, если тот надумает крушить его машину дальше. А кит вздохнул тяжело, как пахарь у края борозды, и достал из кармана воблу.